Глава вторая. Сиверик. Из-за дальнего берега залива солнце тянуло за собой облака, намайнивая скорые дожди. Потянуло холодом, обещая злой северный ветер, сиверик. Но пока солнце еще жарило, и на мелководье вода прогрелась. После часа народ стал подтягиваться к пляжу. Толик, нагруженный очередными заданиями от матери, прибежал поздно и у озера догнал рыжую Ритку, тащившую по склону розовую коляску. «А ты почему с Мелкой?» — спросил Толик, перехватывая ребристую ручку. «Мать без сеструхи не отпускала». Ритка затрясла уставшими запястьями, поморщилась. «Ты видел?» — кивнула она в сторону воды. Толик глянул на пляж поверх розового колясочного капюшона. Рядом с толстой Катькой стояли новенькие. Толик скривился. Красивый план, что он так, опа, и герой вечеринки развалился. Раздражение на новеньких в душе заметно выросло. «Чего они приперлись, если даже без купальников?» — проворчала Ритка. Новенькие были в полной амуниции, в сарафанах и сандалиях, на головах панамы. Рядом с Катькой в купальнике они смотрелись полярными летчицами. Толик молча потянул коляску к песку, забуксовал и поставил технику на прикол. Кряхтящая до этого Мелкая уснула. Новенькие во все глаза смотрели на подходивших Толика и Ритку. «А, это Толик!» — радостно доложила Катька и выпятила для солидности живот. «Его мать шьет!» — она замахала Толику рукой. «Смотри, кто здесь!» Толик натянул улыбку. «Здрасте!» — склонился он. «Вливаетесь в коллектив?» «Их Сонька привела, они теперь подружки», — сообщила Катька. «Купаетесь?» — голос Толика был мягок и сладок. «Мы без купальников», — отрезала высокая Иринка, а низкая Маринка наградила его взглядом снежной королевы. «Ага», — не сдавался Толик. «На пляж-то оно, ага». Ритка сдернула с плеча полотенце, хлестнув им Толика по спине. «А как же вы купаетесь?» — нежным голосом произнесла Маринка. «Тут же коровы». Толик посмотрел на залив. Коров не было. Он даже подумал, что он сейчас с новенькими смотрит разное кино. У них коровы, а у него нет. Положение спасла Катька. «Так я уже говорила, что коровы около причала. Там в жизни никто не купался. А тут чисто, мы и воду отсюда берем». Высокая Иринка уставилась на озеро. Взгляд у нее был такой, словно она на глаз определяла уровень вредоносных бацилл на литр воды. «Здорово!» — пропела у нее за плечом Маринка. «А что еще у нас интересного?» Толик стянул футболку, отметив про себя объединяющее «у нас». «Значит, прописались уже, обжились». «Да у нас все, что угодно есть», — заговорил он, обводя рукой горизонт, набухавший облаками. «Сюда кометы из Кижей приходят». Лица сестер не дрогнули. Информация про лихое пассажирское судно на подводных крыльях не задела их каменные сердца. Толик бросил футболку под ноги. «Еще у нас есть дом купца Костина», — сообщил он. «Историческое место. Сам Петр I в нем бывал». Катька с Риткой уставились на Толика, но он держал лицо. «Это который у торгового центра?» — осторожно спросила Маринка. — «Двухэтажный, с белыми наличниками?» — «Не, другой!» — Толик изобразил лицом презрение. «Они тут уже два дня, а все еще не знают основных вещей. На площади дом Елизаровых. Они и крестьянами были». Он скинул шлепанцы. «Еще у нас соляной родник есть. Если из него воды попить, никакая болезнь не пристанет. Но это вы сами не найдете, проводник нужен». И посмотрел так, чтобы новенькие сразу поняли, никуда вести он их не будет. А если все-таки захотят на родник, то только к нему и можно обратиться. Вот так у них тут все серьезно. «А еще», — двинул он вперед свое главное смертоносное оружие, «у нас тут былины собирали, и скоморохи жили». Взгляд Иринки стал такой, что Толик сразу понял. «Про скоморохов это он зря». Сейчас она его в скоморохи и запишет. И будет он бит, как те давние потешники, что были изгнаны сюда при Иване Грозном. С ними-то и пришли былины, что потом обнаружили ученые. Про всех этих муромцев и Никитичей, про них, пожалуй, тоже не надо. «Ой, да не слушайте вы его!» — не выдержала Ритка и толкнула Толика в плечо. «Нормально тут у нас. Приходите вечером к крайним домам. Это там, где дорога заканчивается. У нас там пятачок». «Не пятачок, а место рыбалки», — обиделся Толик. «А в выходные регата будет». Маринка обледенила его взглядом. Он даже почувствовал, как хрустит от движений образовавшийся на его коже лед. «Чего?» — возмутился Толик. «Настоящая регата и заонежская кадриль. Праздник! К нам на лодках со всего берега приходят. И парусник с кижей, святитель Николай называется». Сестры смотрели на него выжидательно. Что-то еще надо было сказать. Вот прям срочно и чтобы наповал. Чтобы эти приезжие сразу поняли, все не зря. «А еще у нас тут призрак жениха ходит», — выпалил он. «Чего?» — развернулась к нему Катька. «Ну, здрасте», — всплеснул руками Толик. «Свадьба-то была лет 100 назад. Жених с невестой плыли на лодке к нашей церкви, а лодка возьми да перевернись. Хорошо, навстречу пленный поляк на своей лодке попался. Нырнул и спас невесту, а жених так и потоп». Его внимательно выслушали. Иринка переступила с ноги на ногу. «Только невесту спас?» — уточнила она. «Он ее за фату хватил и вытянул». Толик руками изобразил поляка, тащившего невесту. Вышло, как дед репку. «Ой, врет, как дышит», — фыркнула Катька и пошла к воде, крепко пропечатывая пятки в песке. На мелководье плескалась осторожная Сонька. На глубине показывал класс колян. «Чего врут-то?» Толика задело отсутствие солидарности среди своих. Катька могла бы и поддержать. «Все так и было. Он потом на ней женился. Поляк. У нас в деревне до сих пор польская фамилия сохранилась. И латовские». «А поляки тут откуда?» — осторожно поинтересовалась Иринка. «Их сюда сослали. После смутного времени», — с раздражением отозвался Толик. «Вот зачем он сейчас очевидные вещи говорит? Кто же не знает, откуда на Руси поляки? А потом еще шведы, ну и французы. Так это клады же». «Какие клады?» В голосе Иринки появилось что-то нехорошее, как будто она сейчас ржать начнет. «От поляков», — из последних сил держал оборону Толик. Он поискал поддержки у Ритки, но та смотрела на воду и сейчас была не с ним. «Приехали с сокровищами, что наворовали в Москве, и здесь их закопали, в толвы. Много кто искал, а давались клады только полякам. Вот Костику и Латовскому точно бы достался». «Костику?» — уточнила Иринка. «Он сейчас не в селе. К бабке уехал, в Питкаранту. Это рядом». Толик поддернул плавки и попятился к воде, понимая, что пора купаться, а то еще чего-нибудь наговорит. Не выдержал, уже стоя в воде, обернулся. «А покойник этот, ну, который жених невесте являлся, правда. У нас тут любовь сильная. Вот в Ламбосручье есть горка любви. Если на нее с кем-нибудь подняться, любовь до гроба потом случается». Один парень пошутил, поднялся с девчонкой, а потом избавиться от нее не смог. Он ее на автобус сажает, автобус ломается. Машину ловит, машина ломается. На лодке повез, перевернулась лодка. Так вместе и живут. Вот. Толик решительно штурманул мелководье, проклиная себя за разговорчивость. Но тут ему в голову пришла гениальная идея. «А кстати, этого жениха и сейчас встретить можно!» — крикнул он. «Приходите на рыбалку, увидите!» И с чувством выполненного долга погрузился в воду. Плавал Толик не очень хорошо, поэтому остался плюхаться вместе с Сонькой. Она его тут же обрызгала, потом попыталась притопить. Толик с удовольствием ухнулся на дно, а когда, нахлебавшись воды, выплыл, на берегу сиротливо разовела коляска. Рядом стояла Ритка, сосредоточенная эту коляску трясущая, а новенькие ушли. Катька сделала смелый шаг вперед. Теперь она стояла по колено в воде. От кустов раздался всплеск. От своей стороны пляжа в озеро прыгнул Игорек. Прежде чем в ответ притопить Соньку, Толик вспомнил, что всех их требовала к себе Наташа, но портить общее настроение не хотелось. Он собрался опуститься с головой, но прямо перед собой, под водой, увидел жуткое лицо в ореоле взметнувшихся волос. Паника парализовала. Он хотел крикнуть, но утопленник протянул руки, схватился за его лодыжки и дернул. Уже плюхаясь, Толик придумал, как отомстит этим неверующим новеньким, и на радостях даже не стал догонять уплывающего на глубину Коляна. Мелкая раскапризничалась, и Ритка утащила коляску с пляжа, так и не искупавшись. Ветер припустил, поднимая волну. Первой на берег выбралась Катька. За ней вышла Соня. Они закутались в полотенце и занудили, как им холодно. Толик трясся под ветром, пытаясь найти в футболке правильную сторону. Игорек сидел в озере по горлышко и кричал, что он самый умный. В воде нет ветра, поэтому ему тепло. «Ты им сказал?» — обрушилась сверху Наташа. Она ухитрилась подойти незаметно, прятаться было поздно. Толик сунул голову в футболку и принялся старательно в ней путаться, раскручивая на шее. «Значит так», — долетал до него голос худрука. «Вы все участвуете в проекте «Старинная фотография». Наряжаемся в костюмы и фотографируемся. Сегодня смотрим костюмы. Кому чего не хватает и что подогнать надо, а завтра съемка. К 5 всех жду в ДК. Пацанам с улицы геологов скажите, я до них уже не успею. И кто-нибудь, предупредите Марусю. Пусть у бабки попросит с коровой пофоткаться». Толик продел голову в горловину футболки. Улица геологов — это Сонька. Она там рядом на Пионерской живет. Маруся — тоже она. Это улица механизаторов. «А мне вообще в другую сторону», — уперлась Сонька. «Сначала в магазин, а потом к дяде Лене узнать про велосипед». Наташа начала спорить, Сонька отругиваться. Толик тоже вспомнил про дела. Мать все-таки напомнила про картошку, и еще надо было зайти в промтоварный к тете Лене за тканью. Она обещала сразу отложить в завоз. До обеда он видел, как магазинная «Газель» пылила в сторону Великой Невы. Значит, разгрузилась. Значит, надо заглянуть, а то мать и правда за удочки возьмется. С Калином дошел до центральной площади. Заглянуть в магазин за мороженым тот отказался. Сказал, что батя велел к 3 быть. Пока не начались дожди, за сеном съездят. Толик сунулся в магазин, но как раз у холодильника там стояли Иринка с Маринкой. Выскочил на крыльцо, укрепляясь в мысли, что делать с этим что-то надо. На примерку к Наташе он опоздал, его задержали с тканью. Потом пришлось чинить тяпку. В клуб прибежал уже после 6, крепко сжимая в кулаке удочки. В актовом зале на лавке одиноко сидела Ритка и сосредоточенно качала ногой. «А чего, уже все?» Одновременно я обрадовался и слегка разозлился Толик. «Ага», — зевнула Ритка. «Наташа ушла с коровой договариваться». «А народ?» «Девчонки у твоей матери сарафаны подгоняют, а пацаны не знаю». «А ты?» «А я ничего. Наташа хочет, чтобы я мелких искала. А я лучше здесь посижу. Мать меня до вечера отпустила». Толик глянул на ворох одежды около лавочки. Сверху лежал неожиданный новогодний сарафан Снегурочки. Серебряная ткань с золотой окантовкой и такой же вставкой по центру. От удивления Толик даже взял костюм в руки. Ткань неприятно хрустнула. К сарафану нашлась белая рубашка. Он отложил это все, стал ворошить тряпки дальше. Вытянул алые шаровары и холщовую косоворотку с красной каймой. Ткань на ощупь была похожа на ту, из которой мать шила бабе Свете фартук, жесткая. «А давай покойников сыграем», — предложил он Ритке. Та почесала одной голой ногой другую голую искусанную ногу и кивнула. На пятачок Толик пришел первым. Накопал червей, расставил удочки, натаскал валежника для костра, выловил первых плотвичек, снова забросил крючки и пошел изучать берег. Дно здесь было валунистое, особенно не разгуляешься. Спасали кусты. Если что, за ними можно было спрятаться. Облака, превратившиеся уже в хорошие тучи, медленно наползали. В воздухе появился холод. Он накатывал волнами, но дневное тепло еще побеждало. Когда Толик выбрался из воды, на бревне около костровища уже сидела Ритка и загадочно сверкала глазами. Впасть в полную загадочность ей мешали комариные укусы. Она постоянно отвлекалась, чтобы почесать то правую, то левую ногу. Приход Катьки предупредил грохот, она несла котелок, а топающий следом Игорек тащил треногу. «Спички взял?» — поприветствовал его Толик. «Колян принесет», — ответил Игорек, перекидывая соломинку из одного уголка рта в другой. «Он сказал, что еще и Серега с мелким появится». Толик кивнул и убежал к удочкам. Небо давило на воду, темнило ее. Рыба клевала, как сумасшедшая. «К дождю», — глубокомысленно протянул подошедший Игорек и подхватил дернувшую поплавок удочку. «Это они сиверик чуют», — согласился Толик. Батя говорил, на изменение погоды всегда хорошо клюет. Холод прострелил по воде, коснулся щиколоток. Игорек переступил с ноги на ногу. Над водой поплыла легкая дымка. Туман наступал, выбеливая воду. Толик задумался и пропустил клев. Схватил удочку, крючок был пуст. Игорек снял пузатого карпика, не успевшего даже прикусить червяка, и забросил удочку снова. За их спинами стало светлее. Девчонки справились с костром. Судя по шумным голосам, народ прибывал. Звонко засмеялась Катька. К воде выбежали мелкие пацаны, стали клянчить удочки. «Сколько раз я вам говорил, приносите свои!» — назидательно произнес Толик, но удочки были отжаты, и Толик с Игорьком отправились к костру. Обычный светлый северный вечер вдруг нагнал жути. Костер не рвался вверх, а приседал, сжался к земле. Народ облепил бревна. Светлым пятном чуть в стороне выделялись новенькие. Они сменили свои сарафаны на белые джинсы и кофты. Рядом стояла Сонька, переводила сонные глаза с одного лица на другое. Сонька убежит раньше всех. Мать требует, чтобы дочь сидела дома. Толик переглянулся с Риткой. Она все так же сидела на своем месте и задумчиво ковыряла корочки с расчесанных укусов. Выступающую кровь размазала по икре, а потом с наслаждением вычищала ногти. «Не будем мы фотографироваться!» — тянули мелкие, оккупировавшие самое дальнее бревно. «Да куда вы денетесь?» — обреченно вздохнул Колян и поддернул кепку. «Наташа уже всех обошла, даже меня от сена отпросила». «А у меня платье как мешок!» — развела руками Сонька, пытаясь показать объем трагедии. «Поясом обвязалась, а оно только хуже стало». Разговор застопорился. Поляну накрыла тишина. Даже костер не трещал. И вдруг среди этой тишины раздался долгий протяжный стон, низкий и хриплый. Малышня ойкнула. «Это жених свою невесту ищет», — таинственным шепотом сообщил Толик, заставив всех посмотреть на себя. «Какой жених?» — разлепила Сонька, почти склеившиеся от желания спать глаза. «Утонувший», — отозвался Толик. «Он ближе к Илье Пророку как раз появляется». «С чего тут утопленнику появиться?» Катька уперла руки в боки. «Никто у нас не тонул». Народ вокруг пугался, что Толика веселило. «А чего ему не появиться?» — усмехнулся он. «Сама ж легенду рассказывала про мертвую свадьбу». «Так этой легенде 100 лет в обед, и не здесь это было, а в Сенной Губе, а она вон, а как далеко!» Катька махнула в сторону озера. «Отсюда не видать!» «Не там, а здесь!» Толик показал руками себе под ноги. Все завороженно уставились на его разбитые кеды. Толик кивнул Ритке, та кивнула в ответ и соскользнула с бревна. Никто этого не заметил. «И примета есть!» Старательно переводил внимание на себя Толик. «Как туман на озере поднимется, так жди утопленника. Кому он в глаза посмотрит, тому через 3 дня быть мертвым». «А почему не сразу мертвым?» — проворчала Катька, напирая на Толика животом. «Хорошо, тебе сразу, а всем остальным через 3 дня», — согласился Толик. «Покажи мне утопленника, я сама его утоплю», — не сдавалась Катька. «А пойдем», — поманил за собой Толик. «Вот сейчас на берегу и посмотрим. Ты думаешь, что это за крик был? Это утопленник себе новую невесту искал». «Вот балабол», — всплеснула руками Катька и, решительно припечатывая пятки в землю, отправилась к берегу. С бревен сорвались все. Мелкие, путаясь под ногами и заставляя спотыкаться, рванули вперед, оттеснив старших в кусты. В суматохе Толик отбежал в сторону. На него белым привидением выплыла Ритка в костюме Снегурочки. «Чёрт, напугала!» — сплюнул Толик. Поднял руку, чтобы постучать по дереву, как всегда делала мать, но дерева поблизости не оказалось. Он стукнул себя по лбу. «Чего делать-то?» Ритка помахала слишком широкими и длинными для нее рукавами. «Там между кустами проход есть, а в нескольких шагах от берега камень», — показал Толик. «Идти не глубоко. Встань на камень и позови меня». «Как позвать?» Ритка с наслаждением почесала икру. «Как-нибудь, только не по имени». Толик прыгал на одной ноге, влезая в красные шаровары. Над озером снова пронесся странный крик. «Что это?» — замерла Ритка. «Да какая разница? Утка тонет!» С косовороткой на голове Толик побежал в круг кустов. Он присмотрел еще один подход к воде, где можно было поднырнуть и выплыть как раз около торчащего валуна. Воздух дрогнул от тяжелого вздоха. За горизонтом началась гроза. На берегу гомонили. Катька топталась по колено в воде и вглядывалась в воду. «Ну, где? Где?» — орала она. Новенькие устроились чуть в стороне в кустах. Это было неправильно, потому что испугать Толику хотелось именно их. И только их. А так далеко они могут ничего не увидеть. «Ох!» — пронеслось над водой. Это уже входило в образ Ритка. Мелкие пацаны завизжали и стали проталкиваться назад, выбираясь из озера. «Милый!» — простонала Ритка. Толик подумал, что в ней погибает актерский талант, и медленно опустился пузом в Онегу. Ему предстояло по камням проползти метров 100 и сделать это как можно тише. «Ох!» — заломила руки Ритка. Толпа на берегу окаменела. В надвигающейся темноте серебряный костюм Снегурочки блеснул, четко обозначив невысокую Риткину фигуру, но при этом зачернив голову. «Тоска!» — провыла Ритка не столько от лица невесты, сколько искренне от себя. Сбивая пальцы и разрывая о камни косоворотку, Толик заспешил к невесте. «Приди!» — простерла руки над водой Ритка. «Ой!» — громко произнесла Сонька. «Посмотри на меня!» — перешла на низкий регистр Ритка. Толик врезался в камень плечом и всплыл. На берегу ахнули. «Люблю тебя!» Как-то слишком проникновенно вдруг произнесла Ритка, поворачиваясь в сторону поднявшегося жениха. Опять опускаться было бессмысленно, и Толик встал. Хотел сделать это красиво, как в фильмах. Поднялся такой и медленно пошел. Но камни под ногами не дали создать нужный эффект. Он оступился и обрушился при падении, отбив зад. Народ качнулся от берега и, затаптывая друг друга, отступил от воды. Толик заметил, что новенькие белыми тенями зачем-то стали ломиться через кусты вдоль берега. Он рванул за ними, но тут навстречу ему что-то метнулось, и Толик опять упал. «Ты чего?» — вздернулся Толик. Игорек заржал, опадая в воду. «Вот идиот!» — тыкал он пальцем в Толика. Камни тоже не давали ему встать, и он все заваливался на бок. «А я думал, кто это?» «Ты еще невесту не видел», — проворчал Толик. «Секрет теперь сохранить не удастся». Они с Игорьком перестали барахтаться и уселись в воде. Игорек снова заржал. «Ну ты совсем!» — начал он и испуганно замолчал, потому что над озером пронесся пронзительный визг. Толик глянул на камень, где продолжала отсвечивать дурацким костюмом Ритка. Но это была не она. Наоборот, Ритка сама напряженно смотрела в сторону берега. Цепляясь друг за друга, Толик с Игорьком поковыляли на голос. Визг повторился, а вслед за ним раздался оглушительный всплеск, словно в залив бросили кита. Пронеслось над водой. Ритка соскользнула с камня и тоже стала выгребать на шум. Толик бросил попытки идти и поплыл. Первым выбрался к кустам. Светлые фигуры новеньких словно светились на фоне разом приблизившихся туч. Та, что поменьше, стояла чуть в стороне по берегу и, прижав руки к груди, отчаянно визжала. Долговязая Иринка стояла над водой, сильно наклонившись вперед, непонятно как удерживая свое тело в таком положении, почти горизонтально поверхности. Снова ахнула, и Иринка плашмя рухнула в озеро. Толик нырнул. Успел услышать, как сзади ушел в воду Игорек. Орала и била ладонями по воде Ритка. Стало совсем темно. Толик шарил руками и ничего, кроме холодных скользких камней, не нащупывал. «Тяни!» — прохрипели рядом. Толик выскочил и увидел, что Игорек пытается что-то поднять, и это что-то вырывается. Через мгновение понял, что это Иринка, и протянул руки. Тело Иринки было деревянным. Вдвоем с Игорьком они волокли ее к берегу, но девчонка все время ухитрялась вывернуться и снова погрузиться в Онегу, как мертвец. Волосы метались по воде, и все хотелось за них ухватиться, чтобы голова так страшно не пересчитывала камни на дне. Уже на берегу Толик понял, что тащил Иринку не за руку, а за вытянувшийся подол свитера. «Дышит!» — метнулся он к голове утопленницы. Игорек сидел на коленях и напряженно смотрел ей в лицо. И он, и Толик боялись пошевелиться. В стороне тихо скулила Маринка. Иринка открыла глаза и четко произнесла: «Видела». Изо рта у нее пошла вода. Она закашлялась, повернулась на бок и поджала под себя колени.